Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре 27 ноября, пятница. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. В Лос-Анджелесе состоялся очередной телемарафон Всеармянского фонда «Армения». Политолог Давид Бабаян о втором антиармянском документе в ПАСЕ. Центр Карнеги прогнозирует резкое ухудшение экономической ситуации и рост массовых протестных выступлений в Азербайджане. Итак, подробности новостного блока. Минувшей ночью в Лос-Анджелесе состоялся очередной телемарафон Всеармянского фонда «Армения». В предшествовавшие этому общенациональному мероприятию дни премьер-министр НКР Арай Карутюнян и глава Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Паркев Мартиросян провели серию встреч в США. Телемарафон проходил под девизом «Наш дом». Собранные в ходе его средства, а они составляют около 10 миллионов американских долларов, пойдут на различные программы в Арцахе и в первую очередь на строительство домов для семей, имеющих 5 и более детей. Мы не хотим, чтобы парламентская ассамблея Совета Европы ПАСЕ превратилась в один из азербайджанских рынков. Об этом заявил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян, комментируя принятие в ПАСЕ уже второго антиармянского документа. Это становится предметом купли-продажи, и мы не хотим, чтобы ПАСЕ превращалась в один из азербайджанских рынков, сказал он. Печально то, что азербайджанские коррупционные вирусы проникают и в эту структуру. Документы ПАСЕ не будут иметь ни политического, ни правового, ни какого-либо другого значения. Это просто станет моральным ударом по демократии, отметил Давид Бабаян, коснувшись мнений, что армянская дипломатия оправдывает свои неудачи и корной дипломатии Азербайджана, считая подкупленными даже принципиальных делегатов ПАСЕ. Давид Бабаян отметил, если есть принципиальные люди, они должны продемонстрировать свою принципиальность. Есть денежные проблемы. Принцип – это драм евро и лимонад. Если лимонад, то это очень плохо. Отвечая на вопрос, какие меры необходимо предпринять, чтобы эти доклады не стали резолюциями, Давид Бабаян сказал, что для этого нужно сделать все, но если решающим становится роль лимонада, значит это рынок и не нужно искать объективности. Армения всегда была сторонницей принятия в России закона о криминализации отрицания геноцида армян. Об этом заявил замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, комментируя представленную в Госдуму России законодательную инициативу. Он напомнил, что аналогичный закон принят в 4 государствах. «Посмотрим, как будут развиваться события», — сказал он о российской инициативе. На вопрос, как отразится на Армении ухудшение отношений России и Турции, замминистра отметил, что речь идет с одной стороны о стратегическом партнере Армении, с другой – о непосредственном соседе Армении. Посему Ереван должен внимательно отслеживать все процессы. Напомним, 25 ноября депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов и Николай Левичев внесли в Государственную Думу Российской Федерации проект федерального закона о внесении изменений в Уголовный кодекс. Как пояснил Сергей Миронов, речь в нем идет об установлении уголовной ответственности за отрицание фактов геноцида армянского народа в Западной Армении и в Османской Турции в 1915-22 годах. Согласно законопроекту, отрицание факта геноцида армян, а также одобрение совершенных преступлений, предлагается наказывать штрафом в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 3 лет. Если это было сделано с использованием СМИ, то верхнюю границу штрафа предлагается поднять до 500 тысяч рублей. Наказание в виде лишения свободы в этом случае предлагается установить на срок до 5 лет, говорится в законопроекте. Госдума России признала геноцид армян в 1995 году. В Арцахе продолжаются работы по разминированию территорий. Сегодня эти работы саперы организации The Hello Trust проводят в городе Чартар Мартунинского района. Недавно общине сдали очередную очищенную от мин территорию. В 1992 году авиабомба упала непосредственно в близости от въезда в Чартар. Осколки разлетелись в радиусе нескольких километров. Во время сельскохозяйственных работ в 2010 году были обнаружены очередные смертоносные осколки. Пострадавших, к счастью, не было. В том же году саперы The Hello Trust разминировали наземную территорию, однако опасность все еще существовала. Через несколько лет было принято решение основательно очистить территорию. Была проведена подземная очистка территории на площади 3 гектаров, обнаружено и обезврежено около 30 авиабомб, сказал командир группы по разминированию британской неправительственной организации Эдгар Саркисов. Внешне безопасные шарики таят в себе опасность даже спустя 20 лет, сказал он. И заверил, что подобных осколков на этой очищенной территории больше нет. Подтверждающие это документы были подписаны и вручены мэру Чартара и начальнику штаба гражданской обороны Мартунинского района. В 2016 году работы по разминированию The Hello Trust будет проводить на территории между Гадрутским и Мартунинским районами. Если работы по разминированию территории, находящейся по соседству с Чартаром, обошлись примерно в 15 тысяч долларов, то для программы 2016 года потребуется порядка 100 тысяч долларов. Центр Карнеги прогнозирует в Азербайджане резкое ухудшение экономической ситуации и рост массовых протестных выступлений. Столкнувшись с двойным экономическим ударом, падением цен на нефть и сокращением переводов из России, власти Азербайджана не могут предложить обществу ничего, кроме гонений на оппозицию. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте Московского центра Карнеги. Так, согласно материалу аналитического центра, Азербайджан представляет собой типичный образец электорального авторитаризма. Политической системы, где есть внешние атрибуты демократического государства, но нет реальной политической конкуренции, которая обеспечила бы регулярную смену власти и контроль общества над чиновниками. Именно доходы от экспорта энергоресурсов до сих пор позволяют правящему режиму лавировать как на внешней, так и на внутриполитической арене. Ожидается, что рост ВВП Азербайджана по итогам текущего года должен составить 3,3%, но подчеркивается вместе с тем, что этот показатель оказался ниже, чем прогнозировалось. Кроме того, прогнозируется, что тенденция к замедлению роста ВВП сохранится до 2019 года. Помимо сокращения нефтяных доходов, ситуация в азербайджанской экономике осложняется и из-за российского кризиса. В России работает более 1 миллиона граждан Азербайджана, и их переводы от бизнеса в России, которые только по официальным данным в прошлом году составили 1,2 миллиарда долларов, подпитывали экономику Азербайджана. Теперь же этот источник иссякает, а вместе с ним снижается и покупательная способность населения. Первым реальным тревожным знаком в результате падения цен на нефть стала девальвация маната в феврале этого года, когда местная валюта потеряла за сутки 33,5% своей стоимости, что привело к кратковременной панике среди населения. В среднесрочной перспективе возможны обострения противоречий внутри правящей элиты, говорится в статье. В Азербайджане отсутствует политическая конкуренция, а нынешняя оппозиция не представляет собой реальной угрозы для властей, поскольку любые попытки создать новые оппозиционные движения власти подавляют жестко и превентивно. Банк Латвии выпустил коллекционную монету достоинством 5 евро с изображением котов. Монета из серебра 925-й пробы изготовлена по мотивам сказки латышского писателя Альберта Кроненберга «Пять котов». В Банке Латвии отметили, что данная монета первая в этой серии. Латыши всегда любили поучительные сказки, в которых побеждает добро. В этом фольклорном наследии заключается универсальная народная мудрость и мораль, говорится в сообщении. В организации уточнили, что дензнак является законным платежным средством в республике. При этом выразили сомнение в том, что он попадет в оборот, представляет интерес для нумизматов. Тираж 10 тысяч экземпляров. И о погоде в субботу 28 ноября. На территории НКР ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут 7-10 тепла ночью, днем 17-21 градус выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.